лучше, он всегда как бы хорошее видит. Он не обращает внимания на недостатки, он хороший. Но как только мы начинаем оправдывать это, он думает, о боже мой, этот человек очень больный. Он даже не видит себя самого, он не может понять своих проблем. И при этом он говорит, я сейчас постигну что-то, я пойму. Это невозможно. Так же, как ребенок, он, это невозможно ему понять. Понимаете? Потому что есть определенный рост. Есть проблемы роста, есть проблемы зрелости и есть проблемы старости. В любом случае мы можем понять, проблемы стариков отличаются от проблем детей. Проблемы взрослых людей отличаются от проблем детей. Поэтому взрослые люди всегда к детям снисходительны. Также говорится, человек зрелый в духовной жизни, он очень снисходительный к людям незрелым в духовной жизни. Снисходительный. Вы же не будете по-настоящему биться там с детьми, доказывать, спорить с детьми. Ну, нет, больше шутка это такая. Потому что естественно, что эти маленькие люди, они многого не понимают, многого не могут реализовать. Они думают, что вот так оттуда все берется, аист приносит нас. Или нас в капусте нашли, или за печки тараканы нас выпнули. Ну, вот точно так же в духовной жизни. Вы слушаете, вы говорите, они, мы произошли от обезьян, да, нас принесли шумеры, да, мы, так сказать, пришли, откуда там еще? Что они говорят? С Марса. О, с Марса еще. Это я в новой теории. Я не слышал, что мы пришли с Марса. Мы пришли с Марса, вот это все. Вот это одно и то же, как вот духовная жизнь, как в нормальной жизни. Мы из-за печки, нас аист принес. Это, вот, мы из-за печки, это значит, мы от обезьяны. Вот так. Нас аист принес, это шумеры, шумеры, да, прилетели, нас тут зачали. С чем или с кем, я не понимаю. Но с кем-то они, с чем-то зачали. Они помочились в озеро, и мы там произошли сразу. И теперь мы с ними неразлучные братья. Между нами тонкая мочевина, нас соединяет мочевина. Такая чушь. Потом вот это, тараканы нас выпнули из-за печки, это мы с Марса, оказывается. Вот новая теория. Еще какая теория? Какую еще теорию? Откуда мы появились? А, в капусте нашли. Какая есть научная теория, откуда мы произошли? Ну это мы уже просили, это из-за печки нас выпнули. Или аисты принесли его. Прилетели, аист прилетел, там мы уже были. Непонятно как. Ну из капусты это Биг Белл. Как дало, как рвануло, какая-то точка напряженности была, как дала. И все, и мы выскочили оттуда с точки. С дуру выскочили там. Хаос породил нас. Видать, здоровый мужик. Этот хаос. Итак, разные теории существуют. Вот так же дети. Потом дети чувствуют себя, что они помогают. Говорится, три стадии. Помните, я вам рассказывал, три стадии есть в духовной жизни. Первая называется стадия энтузиазма и повального вредительства. Это когда вы очень энтузиастичны, но все, что вы делаете, все, что вы говорите, такая чушь. Все, что вы делаете, только одни проблемы. Но поскольку у вас энтузиазм, не поддельный энтузиазм, отупевший такой, одолделый, такой поросячий. Это как, помните, я приводил пример, как ребенок, он хочет маме помочь постирать. Помните, да? И мама сразу там, ну так, ветошь какую-то выбросает, которую она для половых тряпок приготовила. Вот это мы будем носить, давай стирать. Порошок ему какой-то там дает, не знаю. Сразу она понимает, что сейчас будет стирка. И он все в эту кучу раз. Почему? Она не хочет в нем погасить что-то. Вот это вот детский оголделый энтузиазм. И ребенок начинает стирать, все кругом льет, там это подскальзывается, все вода там топит. Все, потом ему надоело. Он это делает, пока ему не надоест. Это голод, насыщение, пресыщение, все. Раз, все, выжил. Пошел к мамке, бросил. Такой гордый. О, сынок, ой, как, все это развешивается. Утром мама ночью меняет все это. Ветошь на нормальное белье, которое сама выстирала. Все убирает. И говорит, вот, смотри, сынок. Так, понятно. Это я постиг. Теперь, так сказать, толстую книгу мне принесите. Да, так сказать, на следующем этапе я хочу постигнуть приготовление кекса. Там что-то. Торт. Мама сразу там этот огнетушитель, пожарные бригады вызывают. Все, все уже на местах, так сказать, ждут. Подходят. Газ там поджигает, мама сама ему поджигает. Давай, возьмем за руки, его рука. Я сам! Ну давай. А давай так представим, как будто бы ты через мои руки зажигаешь. Он тупой такой. На самом-то деле это не я твоими руками, а ты моими. Да? Да. Держи меня за руки. Я тут, дурочка, смотри. А, чеку зажгли, это ты зажег. Вот так, твоими руками зажег. И всякие такие есть прибамбашки в духовной жизни. Когда вы понимаете, что человек не очень сообразительный, но в нем есть энтузиазм. Если сейчас вы что-то скажете не так, или отвергнете его энтузиазм, он пойдет что, курить, пойдет подворотню, с рогатки стрелять, там, кричать, эй, мужик, пузатый! Вас, наверное, что-то выйдет там. Понимаете? И вы понимаете, если вы его погасите в нем энтузиазм, что он хочет там что-то варить, стирать, потому что побудитель-то хороший, но он абсолютно тупой и неквалифицированный. Все. И так, то, что он приготовил, вы потом давитесь и говорите, ой, ты как хохма. Да? Все прошли через это тоже, в кармической, ну то есть в материальной жизни. Точно так же в духовной жизни принимают ваши умные вопросы. Мама, а это что? Это солнце. О, а что оно такое? Какое? Круглое. И они так думают, ну, так же вопросы надо. Родители так очень серьезно, ну-ка что, спроси, а почему там на небе облака, почему впадает в озеро река, почему трава растет, почему мне летом жарко, а зимой наоборот. Я не знаю, почему? Им кажется, такие вопросы. И вы им объясняете там, почему яблоко становится желтым, потому что там железо, там соприкасается с воздухом, все это. А это почему таракан назван тараканом, почему его не назвали молоток, а таракан? А кто это придумал? И такие трансцендентальные вопросы, и вы объясняете. И тут ребенок говорит, ну я. И вы говорите, о, какой у меня умный сынок. Он понял, что таракан и молоток это разное. О, он не донатик, не шизофреник, и не идиот. И он гордый такой. О, сынок, наконец-то ты вместо кола получил двойку, молодец. А то на тебя вообще внимания не обращали, а теперь написали смотрено. Уже смотрят, молодец, сынок. Пнул мальчика на перемене в живот, мальчик плакал, молодец, пинаться может. Вот все происходит. Так же в духовной жизни, это дети. И так же говорится, учитель, он понимает, что мы еще маленькие в духовной жизни, могут задавать такие вопросы странные. Почему синий, почему 16 тысяч, 108 уже? А почему карма так делает? Вот там стукнуло, и меня стукнули. А не так стукнуть, и ничего. А может так? Стукнул, а тебе раз и за это премию. И такие вопросы будут. А можно вот так? А вот я хочу вот за Майкла Джексона замуж выйти, да? Вот как я буду? Да? В Америку, да, надо ехать, да? Да? И при этом очень умное лицо можно сделать. Это я-то делаю глупое, но можно очень умное сделать. И, а я вот хочу выйти замуж за Ваньку Петрова. А он говорит, а Ванька Петров кто? Я еще не знаю. Но бабка на картах гадала, что муж будет Ванька Петров. И какая-то чушь. И все, вы должны терпеливо на это отвечать. Да, есть такой Ванька Петров в природе наверняка. Бабушка ваша, так сказать, хорошая женщина была. Царствие небесное, земля и пухом, так сказать, и все такое. Это духовная жизнь. И потом человек постепенно проходит все эти стадии и начинает задавать какие-то... Откуда вы берете деньги, когда меня кормите? Аист принес. Таракан из-под печки выкинули. В капусте нашли капусту. Бабки принесли. И так далее. И тоже так же. И они думают, а. И дети, знаете, как они? Они много-много бумаги нарежут и пишут 100 рублей. И мамка говорит, вот мама у нас сколько денег. Опять сидят. А мама говорит, о, какой ребенок, как заработал. Рисуют деньги. Видели, нет? Вот родители только смеются. Было же такое, да, в жизни? Было, да? И у всех одно и то же, как по программе же. Им кажется, они думают, нет, только я рисую деньги, мать. Да нет, все рисуют. Каша, малаша обвешали, тут отсыпали, там перекрыли. Вот вам, Ванька, вот тебе. А вот тебе, Колька, ты мой друг. Все так начинается. Так же в духовной жизни. начинаются постижения. От глупости это называется уровень вредительства. Энтузиазм на уровне вредительства. Следующий уровень духовной жизни называется уровень бесполезности. То есть никакого вреда от вас уже все. Ну и абсолютно вообще на нуле никакой пользы. Но при этом вы уверены, что вы приносите что? Пользу тем, что вы по крайней мере что? Не вредите. И вот это ощущение, что по крайней мере я не врежу, дает вот это иллюзорное чувство огромной полезности. И вы говорите, ну вы видели, да? Колька в прошлый раз, да, поломал там, кстати, и порвал там что там, книжицу и мячик. А я не порвал. И вы думаете, ну, вот так. Вчера видели, Васька опять курил, а я не курил. Так что я даже мясо, понимаете ли, да-да, я, кстати, мясо тоже не ел. Не то, что некоторые, не будем указывать пальцем, Кольки, Вальки и Гальки. То есть вы уже что-то, как бы, пользы никакой, но вы уже не вредите, и поэтому вам кажется, что вы очень сильно спрогрессировали. По крайней мере, я кантимана ношу. Да? По крайней мере, у меня Бхагавад-гита есть дома. И я встаю в 2 ночи, чтоб не проспать в 3. Да. И вы уже такой очень гордый человек. Вы говорите, да, я их всех построил на подоконнике, 16 рядов. Отца, мать, бабку, мурку, жмурку там все. Все тараканы ходят по линейке ночью. Когда я встаю, они все по линейке ходят уже. Вы гордые становитесь, вы думаете. Потому что вы уже не вредите. И вас за это что? Несомненно, потому что авторитеты в духовной жизни так устали от вашего вредительства, что когда вы что-то не делаете вредно, там начинается слава. И вы начинаете постигать славу от чего? Что вы наконец-то ничего плохого не сделали. И вы, какой он такой классный, он вот он такой, ничего не стирал, он молодец, он ничего не готовил, молодец. Он не ест мясо, он не пьет, он не курит, он и вас начинает прославлять. Он встает в 2, чтобы не проспать в 3. Молодец вообще такой. Он все время вас начинает прославлять. И в этот момент вы начинаете думать, что вы очень продвинутая личность. Очень продвинутая. И только на стадии тогда, когда вы полностью увидели это, когда вы начинаете возвышаться сверху, вы начинаете видеть уровень своей бесполезности, а в свои молодые годы видите. Боже мой. И тогда у вас такое уважение появляется к авторитету. Те, которые с вами мучились, потому что вы вдруг сверху увидели, вы продвинулись и начинаете видеть, как они терпеливо относились к вам, когда вы были маленькими. Как они вас прославляли, когда вы были бесполезны. И как только вы поднимаетесь до уровня полезности, вас начинают ругать. Ну кто ж так готовит? Ну кто ж так стирает? Ну что такое? И поскольку вы увидели свое вредительство и свою бесполезность, вы начинаете это что? Смиренно принимать. Вы постигли терпение, квалификацию и величие этих людей. И вы думаете, факт. И вы просто принимаете, что вы делаете неправильно на самом деле, что вы на самом деле, и вы немножко даже смущены. И испытываете очень сильное чувство благодарности к этим личностям. Вот такие 3 стадии существуют в духовной жизни. Поэтому еще раз повторю, вот этот уровень очень энтузиастичного вредительства, как есть такой афоризм, остерегайтесь очень искренних сумасшедших. И очень энтузиастичных дураков нужно остерегаться. Итак, этот уровень энтузиастичности, вредоносной энтузиастичности, как вот, допустим, с энтузиазмом попортили отношения с родителями, с энтузиазмом, так сказать, с друзьями попортили отношения, с энтузиазмом всех обозвали. Да, вот такое же было. Вот это называется уровень вредительства. Но поскольку, если я начал бы говорить, вы почему так наделали, вы как бы энтузиазм погас, ничего, пусть терпят, ничего. На самом деле, молодцы, правильно, так им, так им. Потом вы уже не портите отношения, и я вот, вот какой молодец, портит отношения. И вы думаете, что вы меня хвалите-то? Не хвалите меня, я люблю, когда меня хвалят. Но вас хвалят, потому что вы бесполезный просто. Остальные вредители, а этот бесполезный. Вот и все. Но человек, он думает, ой, я такой, я такой. Ну вы шутите. Я вот вам сейчас раскрываю Пурану. Это не я не раскрываю то, что я думаю. Я раскрываю Пурану. А я стараюсь действовать в рамках ведической литературы. Вот и все. Тогда вы можете постигнуть этим. И тогда человек становится смиренным. Что значит? Либо он дурак, его мотив разбивается. Как говорится, когда человек видит крушение своих планов, он думает, что? Что я здесь делаю? Тогда вы можете увидеть мотив. Поэтому когда-то эту истину начинает вскрывать человеку. Вот посмотри твой вредительский уровень, вот твой бесполезный уровень. Чем ты гордился-то? За что тебя прославляли? Теперь ты понял, что тебя не прославляли. Это была ирония. Говорится, когда гуру вас прославляет, то есть тот, кто вас обучает духовной жизни, он вас прославляет. Два фактора. Либо он боится, чтобы вы ни в коем случае не подумали, что вы навредили, то есть вы на самом низшем уровне. Либо это ирония вашей бесполезности. Это описывает Пурана. Когда вас хвалит гуру, это либо страх, что вы разочаруетесь от своего вредительства, либо это ирония вашей бесполезности. Видите, как здорово. Потому что когда вы начинаете приносить пользу, то есть когда вы на самом деле чему-то по-настоящему, тогда вам указывают уже, это неправильно, это так не делается, ну-ка переделай, ну-ка давай еще раз попробуй, вот так, и вы начинаете принимать. Потому что уровень полезности, это значит, вы начинаете слушаться и принимать это. Потому что сами поняли свою бесполезность и свою, что, разрушительный энтузиазм. И до тех пор, пока человек сам этого не понял, говорится, его ни в коем случае нельзя ругать и нельзя указывать ему на его проблемы. Поэтому, говорится, мудрые не беспокоят невежд. Поэтому, говорится, если глупцу давать вот эти мудрые советы, что он подобно, он злится, или как одно и то же, что кормить змею молоком, у ней только от этого больше прибавляется яду. Так, давайте сделаем маленький перерывчик. И вопросы. Ну, вам хотя бы чуть-чуть-то интересно, нет? Потому что я как бы говорю о Пуранах, о их внутреннем содержании, чтобы вы поняли такие детали, тонкости. Потому что если бы я с самого начала вам это говорил, у вас были бы проблемы. Но сейчас вы многое уже знаете. Читать? Начинай читать науку самосознания. Науку самосознания. Потом это книги Прабхупады. Одни начинают читать книги, знаешь, там, Сварупы, Махараджи, там, у кого-то. Я после читания начал читать. После 50-х страниц понял, что это все труба. Учение Шри Чайтаньи. Наука самосознания, потом начинают читать Гиту, потом дальше Шримад Бхагаватам, там легкое путешествие. Сначала маленькие книжки Прабхупады надо прочитать. Там как бы закладывается фундамент, как это, психика готовится. Принять что-то более крутое, потому что очень много метафизики. Сначала гносеология, логика, потом метафизика начинается. Метафизика это как бы Бхагаватам, Шримад Бхагаватам. Там уже вся эта метафизика описывается. А уже читание Чаритамрита это как бы кульминация, там вся этика и нрав. И так происходит как бы по этапу. Ладно. А вот хотелось бы почитать, что за человек это будет. Вот есть Прабхупада Лиламрита, есть книга про Прабхупаду. Вот вышла газета, это «Культура неподвластное время», новый выпуск, четвертый. Можно взять? Ну и посмотри. Значит, смотрите, вы говорите, что женщины, да, должны проводить обряд. Что? целомудренная женщина, она достигает эффекта религиозного обряда быстрее, чем мужчина. И жены были целомудренными, и они быстро. Потенция. Да, мистическая, материальная потенция. Поскольку это шарадка, это материальные все эти вещи. А у мужчины занимались духовной деятельностью. То есть они уже там предки. Кто поклоняется предкам, это же все невежество, поэтому женщинам это давали. Ну, это невежество считается. А вот как если, например, человек, вот я вот не знаю, кому надо поклоняться, как? Тебе Богу надо поклоняться, а не предкам. Вот представим, что ты приходишь в академию, да, и здесь есть ректор, да, и есть уборщица. Ну, я понял. Кому я будешь поклоняться, уборщице или ректору? Вот примерно так. А кто не соображает, он тут зайдет, уборщица. Ты что зашел, вон кровать. Он подумал, о, она тут самая главная, и начинает, а что я должен сделать? Она, ну-ка на колени, ну-ка кланяйся, давай 50 рублей, на, иди, на 2 часа. Ну она кто такая? Но поскольку мы не знаем, кто она такая, и что нам кажется, она могущественная такая, великая. Вот так же и духи, и предки, и все. Полубоги даже, они администраторы. Ты приходишь там кого-то преподавать, да, но тебе говорят, что ты его просишь, он декан есть, декану не сходи, он тебе все сделает. И вы сразу знания получая уже все к преподавателю. Здрасте. А сами к декану. Ой, дорогой, ой, к нему идет. Другой, но другой подходит, говорит, что ты там к декану? Да декан сам подчиненный проректору. Ой, здравствуйте, товарищ декан, идете к проректору. И так дальше. Вот так человек развивается, понимаешь? Он не может понять, кто самый главный. Я хочу поклоняться самому главному, кому все эти подчиняются. Если он скажет, все они исполнят. Зачем поклоняться каким-то? И Пурана как раз, Веды. Пурана это то, что объясняет Веды. Почему Веды рекомендуют это? Какие самые лучшие молитвы? Все распределяют. Для какого уровня? И Пурана позволяет понять, зачем тратишь время? Прочитай Пураны, постигни. Сам Пураны человек не может понять. Упа Пураны есть. Упа Пураны сложно постигнуть. Обратись к тому, кто это постиг. Сам не поймешь, не переваришь. Он тебе скажет в такой форме, в которой ты переваришь. Так скажет, что выделит тебе. Он реализовал эти вещи. Улавливаешь, да? Как приводится пример. Как узнать, кто, у кого узнать, чей ты сын? Кто лучше всех знает? Соседи, знакомые, слухи. Мать, только она знает, от кого на самом деле она забеременела. Поэтому приходит, мама, от кого я? Ну не скажу, да. От аиста, от тараканов, от капусты, от обезьяны. Мама, скажи, не верю, что от обезьяны, не верю, что от капусты. Ты что, в капусте спала, что ли? В лучшем случае она скажет, пьяная была. Есть такой случай. А вы уже все собрались, садитесь. Продолжим и закончим. Продолжим и закончим одновременно. Помните, я рассказывал, может кто-то помнит, история, как было два мальчика, и они хотели обучаться у известного духовного учителя. Гаутама Муни его звали. Гаутама. И они хотели у него обучаться. И один мальчик пришел. Гаутама Муни сказал, я хотел бы стать вашим учеником, примите меня, пожалуйста. И он ему ответил, если ты сын брамана, я тебя приму. И он сказал, так я не знаю, кто я сын. У меня отца-то нету. И он сказал, ну сам подумай, как узнать. И мальчик был такой разумный, он подумал, точно, у матери надо спросить, что тут думать-то. Он прибежал к маме, он говорит, мам, что? А кто мой отец? Брамана, кшатрия, вайша или шудра? Мать села и сказала, ну я так и знала, что рано или поздно ты спросишь меня об этом. И она говорит, я на самом деле в молодости была понятно, да, Ким? Простите, простите уточкой. Я была уточкой, прости, сынок, меня за это. Так что я сложно тебе сказать. Я помню, что в этот день было очень много посетителей. И ребенок так вообще был. Как ты могла? А ребенок мечтал всю жизнь, что он, когда ему исполнится столько-то лет, он пойдет к Гаутаму Муни и предаст ему. Гаутаму Муни сказал, если только ты сын Брамана, я тебя приму. И ребенок такой весь, все расстроенный, сердце разрывается от проблемы. Он пришел. Гаутаму Муни сказал, ты что такое? Весь поникший головой. Моя мать была проституткой. Она даже сама не знает. Поэтому я, дитя, так сказать, карнавальной ночи, простите меня. И он такой грустный пошел. И Гаутама Муни заулыбался, сказал, я так и знал, что ты сын Брамана. Завтра приходи. Как он узнал, что он сын Брамана? Да. Он сказал правду. Он сказал правду. Он был очень разочарован тем, что он не может учиться. Вот так это было смыслом. И он не соврал ради своих. Ради своих желаний, ради своих мечт. Он не переступил правдивость, чистоту не нарушил. Так он узнал, что он сын Брамана. Что какой-то Браман там поработал. А что такое? А второй был очень заносчивый. И он от всего отказался. Пришел и сказал, я сын царя, там, я отказался от того, от того, от того. Я переоделся в тряпье и пришел босиком по камням, пришел к тебе, чтобы стать твоим учеником. Он сказал, нет, ты не сможешь быть моим учеником. Почему? Я то могу, то, я йога, один раз в позу лотоса сел, вот как могу. Ногу там за ухо закинул, вторую раз на руки встал, вот как могу. Шпагат такой, шпагат такой. Он сказал, даже я так не умею, не, я не смогу быть твоим. Почему? Ну я не смогу, я не квалифицирован. Нет, вы шутите, я столько делал. Я от миллионов отказался, и я мог заниматься сексом, мог пить с утра до ночи водку. Я мог стратосферы не вылезать, стратосферы не вылезать мог, и влезать мог в нее, и не влезать, и там он начал там рассказывать, как, что бы он мог, что он не мог. И он сказал, нет. Я сказал, почему? Он говорит, хорошо, один тест. Если ты его пройдешь, я тебя беру. Если не пройдешь, извини, вот там через дорогу живет, как там еще один учитель, он тебя научит. Он умеет таких, как ты, учить. Я не умею таких, как ты, учить. Он сказал, почему? Я тебе сейчас объясню. И он завел его и в чай наливал. Чай наливал. Себе ему. Ну, чай такой там, фито-чай. У нас сразу чай, раз, сразу чефир. Нет. Вино сразу там, агдам или что там. Нет, он чай наливает, фито-чай, зеленый чай. Наливает и ему говорит. Очень важная вещь. Себе налил, ему наливает. И когда дошел до самой важной вещи, он чай раз и через край. И такая белая-белая скатерть. Пятна таких. И тот сказал, подождите, извините, гуру, извините, вы чай проливаете. Он так все вылил. И сказал, вот поэтому я не могу тебя учить. Ты слишком заострен на деталях и не можешь слушать истину. Ты не можешь постигнуть суть. Иди вот там, в другой жизни. Чай не имеет тут большого значения. Пролив или залив. Ковыряет в ухе или не ковыряет. Тама ударил по глаголам. Или не тама ударил по глаголам. Сказал ли там человек? Андестурд. Или не сказал? BBC или BBT. Или ЙОБРСТ. Это не так важно. Важно постигнуть суть. И он видел, что этот человек не способен постигнуть суть. Он на деталях, весь сконцентрирован на деталях, на внешних вещах. Пожалуйста, вопрос. Поэтому мы учимся. Вы не думайте, что я не проходил все эти стадии. Точно так же это было. Поэтому не надо. Это сейчас я, может, выгляжу так чуть-чуть получше, чем вы. Но на самом деле я был тупее куда. Вы в очень хорошем состоянии. Вам самый старший здесь, ну, кроме меня. Ну, я думаю, вам 25 есть кому-нибудь? Поднимите, кому 25, кроме меня. Ну, я понимаю. Рома, ну что ты опять? Без тебя все понимают. Ромка вообще... Указываешь. Ромка у нас еще циркач. Великий Ромка опять. Прославленный Ромка. Прославленный всеми полубогами Ромка. Есть, видите, 25 нет. А кому есть 23? Даже 23 нет. А кому 20? А 21? А 22? Ой, видите, 21. 21. Я в 21 год не ходил, не слушал такие вещи. Я что-то почитывал. Поэтому вы более разумны, более удачливые. Когда мне был 21 год, вообще такое где-нибудь, если скажешь, что посадят. Ну, сразу. Сразу. Или в эту, или туда. Два варианта было. Либо психушку, либо психушку было страшнее попасть, потому что оттуда ты выходишь психом. С тюрьмы ты все-таки там хоть как-то там мог выйти. Через хоть сколько-то лет, но ты выходишь человеком в ручку. Но в психиатрической лечебнице из тебя делают настоящего психа, и ты оттуда выходишь. И уже никому не опасен. Ты уже ешь то, что не едят, носишь то, что едят. Говоришь то, о чем надо молчать, и молчишь о том, о чем надо говорить. И все. И все говорят, вот и вылечился, молодец. Была такая задача, чтобы все разумные люди стали нормальными психами. Нормальными, спокойными психами. Так было раньше. Есть у вас вопросы какие-нибудь? Теперь у нас когда? Пятницу. Пятницу я еще вам расскажу. Уже так более другие, более серьезные вещи. Поскольку сегодня я так немного легко прошелся по Пурану, чтобы еще раз вы как бы поняли смысл-то этих Пуран. Что они учат, что мы многое переварить не можем. Бхагавата Пурану надо читать, Шримад Бхагаватам. Зачем тратить время на чтение других? В Шримад Бхагаватам собрана вся суть. Поэтому, ты помнишь, начинается как? Шримад Бхагаватам является что? Зрелым плодом всего ведического что? Мистицизма. И начинается. О вдумчивые и искушенные люди, вкусите зрелый плод всего ведического мистицизма. Этот Шримад Бхагаватам. Зачем тебе доходить? Уже другие дошли. Ты просто берешь и все. Понять-то что нужно? Что нужно понять? Ну вот представь. Вот. Ну как бы ты сказал. Вот тебе нужно понять, как едет троллейбус, чтобы в него залезть и доехать. Да не может быть. Ты шутишь, такой разумный, не хочешь узнать? Вот видишь. Вот и все. Поэтому иногда человек, он как бы не может понять, как это, если я не знаю, как это. Ну ты знаешь, как таблетка анальгина вот там распадается на какие составные элементы, как она. Ну ты просто ее ешь и все, и прекращает болеть зубы там и что-то. Все нормально там. Тебе же не надо закончить мединститут, чтобы аннотацию прочитать. Да? Вот аннотация, видел, там такая маленькая. И тебе же не надо все, изучить всю фармацевтию, там все. Ты просто читаешь. Так, там уже выводы, ачарья. Съешь эту таблетку и сразу же об этого ищешь. Съешь вот эту таблетку, тоже об этого ищешь. Какие бы таблетки ни ел, все время будешь об этого. Все. Доктор Айболит. Печать. Если ты хочешь об этого, ты просто берешь все таблетки, собираешь. И все. Отлично. Чист, как сухой лист. это происходило в начале века Кали. А это ваш. Сейчас, если человек будет слушать регулярно, даже не вникать, то настолько очистится. Несомненно. Однозначно. Однозначно. Зачем кассеты покупать? Говорится, самое главное не выслушивать это из уст материалистов. Самое главное не выслушивать это из уст материалистов. Мои кассеты? Почему мои кассеты? Я здесь вам цитирую. А ты читай, у тебя же есть Бхагавад-гита, читай ее, сам произноси. Там есть транскрипции все, есть оригинальный текст, есть пословный перевод, литературный перевод. Очень научно составил. Прабхупада просто потрясающий, очень научно составил. Вот был такой случай. Один, по-моему, в Москве, я уж не помню. Я помню этого человека, но я не помню откуда. То ли с Питера, то ли с Москвы. Потому что это было уже много лет назад. Он академик Академии наук России, СССР, тогда еще было СССР. Он был академиком Академии наук Советского Союза, еще в какой-то области там. Потом, когда Россия уже стала, он, ну, это же СССР упразднилось, и он стал там академиком, российский академик, врач. Насколько я помню, ну, я могу ошибиться, по-моему, кардиолог он был. Академик. То есть самый высокий титул в науке. И он был ректором какого-то большого института там. Его сын где-то купил книги, вот эти вот. А на улице же распространяют эти книги. И кто-то там подошел, там туда-сюда. У него какие-то проблемки были с внутренние. И когда проблемки внутренние, вот эти книжки, как бы, они помогают очень. И он там читать стал, там, вот, жизнь там такая-такая. Ну, и он купил книги, начал читать. И через некоторое время он как бы предался. Он прочитал это все, понял. Как, ну, своим образом понял. И, значит, ушел жить в храм тогда, где-то, по-моему, это было в Москве. Московский центр, помещение там. Ушел туда жить. И тогда это вся эта контора, это был же вообще ужас. Люди же до сих пор, так сказать, плюются в эту сторону. И отец прямо, ну, был в шоке, что сын там, по-моему, единственный сын он был там, что сын. И сын ни в какую, значит, я вот решил свою жизнь посвятить служению. И отец решил силовым образом на него надавить. Он куда-то эти книги выбросил, пошел туда, в этот центр, там всех... А поскольку академик, большая личность, там где-то милиция, где-то там свои знакомые, и там что-то какие-то проблемы принесли. И была такая угроза, что если, так сказать, этого мальчика вы сами не убедите, что он должен отсюда уйти, то вам будет. И сын узнал об этом. И отец, когда пришел, приехал вечером с работы, ребенок был в ванной с перерезанными венами. Он как бы в знак протеста решил покончить с собой. Ну, глупо, не глупо, в общем, так произошло. То есть он так поступил. Отец в шоке, вот он говорил, я так и знал, то есть как бы вот эта секта, так сказать, вот во что превратила, то есть, ребенка. И отец в ужасе, его, значит, спасли сына. И сын говорит, если еще хоть одна попытка, я точно... Это сейчас, и сын так сделал, это не было подстроено, что сын специально там в окно посмотрел, идет отец, пошел и сказал, нет, он на самом деле думает, или так, так сильно у него проявилось. И отец, насколько я помню, я могу ошибаться еще раз в этих деталях, по-моему, он знал французский язык, насколько я помню, идеально, вот этот академик. То есть какие-то языки он знал, но самый идеальный, просто свободно владел любой терминологией, все, французский язык. И он решил разгромить, он подумал, сын, поскольку идеей привлекся, надо, значит, также эту идею разгромить какой-то другой идеей. Но чтобы что-то громить, я должен эту идею изучить, чтобы видеть в ней эти бреши, недостатки, и через эти недостатки я как бы смог. И он где-то, а тогда на русском языке мало книг было, их никогда нельзя было почти купить в магазинах, там, только с улицами. И он заказал где-то во Франции, через какого-то друга, полный комплект книг. И засел, и стал изучать, и стал выписывать. Так, вот здесь чушь, да? Ну, записано. Чушь, страница такая-то, там такая-то. Вот такая-то фраза, так. Там чушь. И он, такие очень большие работы у него появились, чуши. Где он разбивал, там, на основе разных теорий, научные данные. Человек высокообразованный, в академическом отношении был. Абсолютно в духовном ноль. И он изучал. И потом как-то... Какая-то ситуация была, и он, значит, приехал на лекцию, на семинар. По воспитанию детей, по-моему, ведическое воспитание детей. Отец приехал. Такая машина, и какие-то люди его там охраняли, большой очень. И его спрашивают. Подошел там, вот, спасибо большое, там, я бы хотел там, вот, пожертвовать, так, ну, какие-то деньги там, в долларах жертвует. Его спрашивают, вы кто? Ну, что видно, что он человек такой, туф какой-то. Он говорит, да вот вы знаете, я так благодарен Прабхупаде, это, говорит, единственный человек, который представил Бога как реальность. Все остальные представляют Бога как сентимент. И он, вот этот отец, он бросил эту идею, он, по-моему, 8 кругов, что ли, тогда повторял. Джапа. Да. Он как бы изучал и проник туда. И он говорит, какой же я был глупый, я как бы сына чуть своего не уничтожил. Вместо того, чтобы сначала понять что-то, самому познакомиться. И не просто так одно что-то прочитать и сказать, ну я понял, все. Но это невозможно. Это невозможно. Это есть такая игра детская, помните? Какая-то монитор, или как он там называется, когда какую-то вещь показывают по многим телевизору. Представьте, что вот это вот каждый это экран. И тут вот этот стакан. Или тетрадка. И вы не видите, где в другой комнате на нее направлена камера. И тетрадка, если включить все эти экраны, там вы увидите, что тетрадка. Но все выключают и включают только один. И вы увидите там уголок. И вам говорят, ну что это такое? И все начинают говорить, это то, это все. И приводится в Бхагаватам пример 5 слепцов, помните? Я рассказывал, как 5 слепцов, они решили показать, кто такой слон. Да? Им сказали, как вот на кого слон? Они никогда до этого не видели. И один там ухо схватил, да, другой хобот, третий ногу и четвертый там хвостик. По-моему, 4 мудреца или 5 там, еще там живот трогал. И они все сказали разные вещи. Но слон был ни там ни змеей, ни веточкой, ни столбом, ни кем. Никто не получил правильного представления о слоне. Ни один. Вот это примерно так же. Люди, они что-то одно схватили, ну все, мы все поняли. Невозможно. Говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав, очень сложно. Есть такая поговорка. Говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав, очень сложно. Как оленя? Нет. Как тюленя? А. Ну как что? Не знаю. Есть чем сравнивать, бывает, которые сами не попробовали. И рассказывал, и показывал. Все вместе. Я записывал все. Это же наука. Это же не просто вы сидите и слушаете. В лучшем случае, если вы просто сидите и слушаете, вы сами можете приобщиться к этому, но не сможете это передать. Но если вы еще записываете, во-первых, вы можете оживить в памяти всю эту систему. Что с памяти детали уйдут, все эти детали. Эмоция останется. И эмоция без разных определенных воспоминаний, она также как бы ослабнет. Это как правило. Поэтому нужны какие-то конспекты, если мы хотим кому-то объяснять так, кому-то рассказать, что какие-то примеры приводить, афоризмы, это система. Это лучше. Лучше запоминается. Даже понимание больше появляется. Это как в медицине. У нас есть копчики.